Глава третья. Алена. «У тебя здесь очень уютно», — стараясь скрыть смущение, похвалила обстановку в квартире. «Не знала, что у тебя в городе есть жилье». Повернувшись к нему, вешающему наши вещи в шкаф, заметила искорки страсти, что таились в глубине его глаз. Под таким взглядом мгновенно стушевалась, отвернулась и прошла в зал. «Я скучал по тебе и иногда приезжал, чтобы посмотреть на тебя издалека. Останавливаться в отеле не очень хотелось, поэтому я решил, что маленькой квартирки вполне хватит». «Ничего себе маленькая! Лофт почти на 150 квадратов! Я не очень их люблю. По факту, это одна большая комната, где зоны разделяются занавесками, шкафами, зоной аквариумов, а иногда вообще ничем. Просто расставленная мебель и все. У Макса же он немного отличается. Не верю я, что тут не было сделано ремонта под себя. В коридоре с одной стороны шкаф для одежды, с другой — две двери. Как рассказал, от ванной и гардеробной. Дальше попадаем в большую залу. Слева — уютный кухонный уголок. Прямо и справа — диванная зона. Очень даже уютная. Вдоль стены справа красуется большая библиотека. Невольно провела по краешкам книг рукой. Немного пыльные. Похоже, клининг здесь не очень частый или халтурят. Здесь даже есть небольшая рабочая зона и шикарный стеклянный обеденный столик на металлических ножках. Но больше всего мне понравился второй этаж, который был лишь над частью квартиры. Спальная зона отделена от общего места пребывания, а поутру можно смело подглядывать, как твоя половинка или готовит завтрак, или работает. Очень интересное решение. Пожалуй, данный лофт пришелся мне по вкусу. Но уюта здесь не хватает. Все скупо и по-мужски. Стены с обоями под кирпичную кладку, стеклянные лестничные перила, хорошо еще с деревянной отделкой по краю. Красиво очень, но очень неуютно. Я словно в офис компании попала в эдакую зону отдыха. Спасает лишь цветовая гамма, не серая, а все же преимущественно коричневая. Часто он здесь бывает. Приятно. Значит, реально боялся сорваться, а не просто старается выполнить обещание, данное родителям. Но это мне в нем и не нравится. Макс всегда думает о других, забывая о собственных желаниях. Он уважает отца, любит маму, поэтому и сторонится меня, ведь я еще не выросла, не повзрослела. Но он глубоко заблуждается. Я давно уже определилась с целями и желаниями в жизни. Да и он никогда не станет меня подавлять. Даже сегодня он давал мне возможность сказать «нет». Вот только я этого не хотела. В какой-то степени я даже рада тому, что случилось. Вот только что дальше? Мы женаты. Даже документы успели переделать. Вот это я называю скоростью. Дядя давно подготовился, люди только отмашки ждали. Теперь я официально Вермутова. Алена Егоровна. Представляю всеобщую реакцию в институте, особенно после сегодняшнего концерта. И это все здорово. Вернемся к вопросу про то, что будет дальше. Мы семья по человеческим законам. Любим друг друга. Одни на закрытой территории. Сможем ли сдержаться, да и будем ли? Он однозначно. Я не уверена. Хотя бы попытку соблазнить приму. Ты взволнована? Его горячие руки опустились мне на плечи, вызывая мурашки. «Что будет дальше, Макс?» «Не спешу поворачиваться. Жар мужского тела приятно согревает. Поужинаем, посмотрим фильм и ляжем спать», — спокойно произносит планы на ближайшее время. «И все?» «Не выдерживаю. Поворачиваюсь к нему, чтобы видеть эмоции в любимых глазах. О, да, их там много, целый коктейль». От похоти до безграничной нежности. Они меняются одна за другой с большой скоростью. Нам ни к чему торопиться. Мы и так превысили программу максимум на сегодня. Заправляя выпавшую прядку волос мне за ушко, отвечает. «Давай просто жить. Я по тебе действительно соскучился. Хочу о многом поговорить, просто побыть рядом. Тем более мне скоро уезжать. Попробуешь со мной на этих выходных?» «Так скоро?» Неужели он и правда всего на несколько дней? Я планировал улететь сегодня, но планы поменялись. Играя кончиками носа, говорит истинный. Я согласна. Тем более я уже сказала «да» и демонстрирую ему кольцо на безымянном пальце. Меня удивляет, как он все организовал и купил. Мне бы и целой жизни не хватило на выбор кольца, платья, прически, а он знает меня, чувствует. Если спросит, хотела бы я, чтобы все было иначе, отвечу «нет, не хотела бы». Мне все безумно нравится, особенно кольца, ведь носить их предстоит всю жизнь. Белое золото с дорожкой из бриллиантов по центру. Разница лишь в том, что у меня белые камни, а у него черные. Время быстро пролетело. Разговоры о студенческих буднях, поджаренное мясо пошли на ура. Даже успела пожаловаться на нудных профессоров, что не хочу работать на кого-то. Он посмеялся. Пытался даже переубедить в том, что в офисе работать круто. Но ничего не вышло. Я привела ему не меньшее количество аргументов против работы в коллективе. Уже думала, все, провал. А в конце вспомнила самый мощный довод. Ко мне могут начать приставать мужчины, ну или по меньшей мере оказывать знаки внимания. Вот тут он резко перестал смеяться и сел с задумчивым видом. Поскрипел мозгами, кивнул собственным мыслям и выдал то, что я точно не ожидала. «На втором этаже кабинет тебя устроит?» Я сначала не поняла, о чем он, а оказалось, он решил выделить комнату в нашем доме под мою личную мастерскую. Когда мне напрямую объяснил, я от радости повисла на его шее. Он лишь заливисто посмеялся и оставил короткий поцелуй на губах. Пыталась выпытать у него, сколько он всего комнат сделал, просила показать фото или хотя бы план. Отказал. Сказал, что это должен быть сюрприз. Тем более стройку он замораживал в самом начале, чтобы он долго один не стоял. Я тоже вредный быть умею. Потребовала поездку к нему. Все равно отхватим от семей, так что по полной почудить. Узнала, что в его, точнее уже в нашей стае, прибавление. Избавление от отшельников, тотальная зачистка городов внесла свои изменения. Некоторые свободные пары и одиночки примкнули к общему кругу. Раньше боялись. Поздравила его, ведь раз выбрали его, значит, он им нравится, как он управляет. Полгода назад вернулось трое волков, которые уходили, чтобы найти свои пары. Двое нашли свободных волчиц, один человека. В итоге в стае уже два маленьких волчонка и третий на подходе. Это так чудесно! Люстры в квартире — это второе направление в компании Макса. До этого он мне не рассказывал, что расширил производство. Но самым удивительным оказалось то, что это он придумал данную модель светильника. Сначала молча смотрела на него, не знаю, как это выглядело со стороны, уверена, что комично, потому что еще несколько минут то открывала, то закрывала рот, потому что не могла подобрать подходящих слов. В итоге сказала лишь одно слово. «Как?» «Не знаю. Просто зашел и представил себе их», пожимая плечами, небрежно ответил. «Пошел к нашим дизайнерам и обрисовал, что хочу. Они сначала не поняли. В итоге пришлось нарисовать один светильник, и они предложили его чуть изменить. Я остался доволен. А тебе они нравятся?» Я положительно кивнула. Они были чудесными. Мне всегда хотелось чего-то необычного в интерьерах, и обычно я делала акценты как раз на люстрах или деревьях с подсветкой в своих проектах. Он же сотворил чудо. Его проект можно использовать и как напольный светильник. Деревянное круглое основание, тонкие металлические трубки разной длины и на концах плафоны, формой напоминающие бокалы. И все это на разном уровне. Если вписать сюда еще лозу или листики вдоль трубок, то будет еще эффектнее. Но тогда это больше напольная композиция. «У тебя отличный вкус», — подползая под бок, ответила ему. «Естественно, не зря же я тебя выбрал». «Побойся слов, ты просто знал, что я твоя», на что он громко рассмеялся. «Как же мне нравится, когда он именно так смеется, тихо, но раскатится». «Подловила». «Иногда я завидую людям. Они приходят к пониманию, что этот человек действительно твоя половинка. У нас же все проще. Мы чувствуем сразу, что вот он истинный, а уже от этого пляшем. Да, нам проще, чем людям. Мы точно не откажемся от пары, даже если будет сложно ужиться. Если быть предельно честной, завидую родителям. Мама полюбила папу, будучи человеком. Да, она знала, что их связала богиня, но ведь знать и чувствовать совершенно разные вещи. Не будь мы оборотнями, смогли бы быть вместе с Максом. Хватило бы ему терпения выдержать мою эмоциональность, а мне — его напускную холодность. Не знаю. Жалеть не жалею, но чего-то пока не хватает. Темы для разговоров заканчиваются. Время неумолимо близилось к ночи, пробуждая древние инстинкты, от которых во мне появилась небольшая неловкость. Пара рядом, хочется большего, но он молчит, не проявляет напора. Чертенята в глазах не считаются. Нет, именно действий. Все в рамках приличия. Нестерпимо хочется в душ, хоть немного освежиться и охладиться. Не уверена, что контрастный душ поможет, но я хотя бы попытаюсь. Но мне не во что переодеться. Только свадебное платье и студенческая одежда. Ни в том не ляжешь спать. Да и на чистое тело надевать не хочется. И что мне делать? Не голой же ходить. Я, конечно, хочу соблазнить Макса, но это уже чересчур откровенно. Попросить у него футболку и шорты. Так вряд ли он с собой брал хоть какие-то вещи, раз летел всего на несколько часов. Тупиковая ситуация, но выходить из нее надо. Попрошу принести вещи из машины и быстро постираю все. Для просушки использую фен, а завтра уже съездим на квартиру, и я соберу маленький набор всего необходимого. Или в халате спать. На полочках в ванной заметила несколько штук. Не обидится, думаю. Но все же сначала спрошу. Вдруг найдется хоть что-то? «Макс, у тебя не найдется для меня одежды?» В ответ тишина. Лишь хватка на талии усилилась. Неужели ему не нравится вопрос? Но ведь он логичный. «Макс?» Отрываю голову от крепкой груди и понимаю, почему он молчит. Я в его доме, в его одежде. Это ведь так откровенно, так по-собственнически и слишком интимно. Соблазн похлеще обнаженного тела. Ведь я его пара в его одежде. Да, мешковатый, но ведь фантазировать это не мешает. Да, у меня есть несколько футболок. Сейчас посмотрю, какая длиннее. Вырвавшись из плена собственных мыслей, он встряхнул головой. Видимо, уже представлял меня в таком виде. Почувствовала, как мои щеки краснеют от смущения. Мужчина скрылся за дверью гардеробной, и пока есть время, я решила попробовать расстегнуть молнию на платье. Кто же ее придумал? Рук с трудом хватает, чтобы дотянуться, но она заела. Неужели ткань попала? Или там крючок потайной? Возможно, чтобы держала лучше. Хочется порвать его и не мучиться, но оно слишком красивое. Большой свадьбы нам не избежать. И мне бы хотелось пойти в нем. Другое уже не понравится. У меня только одна достаточно длинная. Только она черная, а ты не любишь этот цвет. Рядом раздается мужской голос, и я поворачиваюсь к нему спиной. На тебе мне нравятся черные вещи. И это чистая правда. Мне он не подходит, а вот ему очень даже. Один день переживу. Завтра съездим на квартиру, и я возьму все самое необходимое. «Можешь перевести все сюда. Я буду не против, чтобы ты жила в нашей квартире». Кладя футболку на диван, подходит, крепко прижимая к себе. «Могу, но отсюда долго добираться до учебы. Плюс мы будем далеко с Лизой друг от друга. Лучше я перевезу сюда часть вещей, чтобы мы могли тут жить, когда ты приезжаешь», ответила, обвивая его шею руками. «Подумать только. Еще совсем недавно я мечтала его просто увидеть». А теперь прикасаюсь к нему как хочу и сколько хочу. Сегодня определенно лучший день в моей жизни. У Тохи тоже квартира в этом доме. Предпринимает попытку уговорить, тонко намекая, что переезд подруги — не проблема. Поможешь с платьем? Там молнию заело, кажется. Попытка соскочить со щекотливой темы удалась. Топорно вышло, конечно, однако Макс уступил. По взгляду было понятно, что за выходные примет еще не одну попытку уговорить, только это будет потом. Сейчас мне хочется спрятаться от него. От себя. Поскорее. Луна почти в полную силу действует на волчью сущность, рождая желание к паре. Впервые мы наедине в такой день, и это одновременно завораживает и пугает. Повернись. Короткая просьба-приказ рождает внутри странное чувство. Хочется подчиниться, словно это не просто помощь, а уже прелюдия к чему-то большему. Послушно разворачиваюсь к нему спиной и чувствую прикосновение мужских пальцев на оголенных участках кожи по краю платья. Дышать становится труднее. Макс словно задевает внутри какие-то точки, которые вызывают приятное томление внизу живота. Он делает рывок, и копна волос перекинута через плечо, открыв обзор на злодейскую молнию, которая решила подтолкнуть нас друг к другу. Секунда, и слышу звук расстегивающегося замка. Спешно придерживаю платье, чтобы оно не упало к моим ногам, оставляя меня почти обнаженной. Мы не спешим двигаться. Горячее дыхание опаляет кожу спины. Рваное дыхание заставляет меня дышать в унисон. Что-то меняется. Через миг его руки оказываются на моей талии. Еще через миг я оказываюсь уже прижатой к крепкой мужской груди. Еще через несколько секунд его губы целуют меня сначала в плечо, потом вдоль шеи и нежно покусывают за ушко. Шанса остановиться нет. Точно не для меня. Наклоняю голову в бок, открывая больше места для поцелуев. Довольное урчание волка — лучшая музыка для моих ушей. Нежность, которую дарят его губы, контрастирует с жесткой хваткой рук, которые выжимают грубо и одновременно бережно. Не выдерживаю. Разворачиваюсь в его руках и жадно целую сама. Первая. Но недолго мне дают вести в этом танце губ. Макс быстро забирает ведущую роль, показывая, как долго он этого ждал, как долго мечтал об этом. Страсть окутывает нас с головой, и уже точно понятно, что точка невозврата пройдена. Нас ничего не сможет остановить. Даже если земля разверзнется, мы продолжим пить друг друга, как путник, жадно пьющий воду после долгих скитаний по пустыне. «Останови меня! Оттолкни, пока не поздно!» Рвано между поцелуями просит Макс.